Thank you. помогать, не надо жить. Ведь я еще такие, как я, сумасшедших и смешных, сумасшедших и больных. А когда и дойду, мы уйдем отсюда прочь, мы уйдем отсюда прочь, мы уйдем из зоопарка. Мы уйдем из зоопарка. Oh, baby, baby, ты просто мышь, ты словно дочка, когда молчишь. Так много, в глазах темно. Я так хотел бы разбить окно. Ведь я еще такие, как я, сумасшедших и смешных, сумасшедших и больных. А когда я их найду, мы уйдем отсюда прочь, мы уйдем отсюда в ночь, мы уйдем из зоопарка. Мы уйдем из зоопарка. Пустые звуки, пустые дни. Вас слишком много, а мы одни. В руках ребенка сверкает нож. Но я надеюсь, что это ложь. Ведь я еще такие, как я, сумасшедших и смешных, сумасшедших и больных. А когда их найду, мы уйдем отсюда прочь, мы уйдем отсюда дождь, мы уйдем из зоопарка. Мы уйдем из зоопарка. Мы уйдем из зоопарка. Мы уйдем из зоопарка. от испуга считает разбитые умы, меняет на горло бутылки железные губы трубы. ты смел. Не уверен, как и надо, как и будем жить. Бесполезно, как ты будь, и не делаем боль. Безнадежно, как пытаться не делать зла. Вспоминаем о себе, на себя во сне. Пробуждаем воспоминания о сне. Много лет, но ты не помял. Нет, много мест, но ты не кто жил. Это место встречи тех, кто бродил босиком по алмазной жи. Родина смерть. Смерть, родина смерть, смерть, родина смерть, смерть, родина смерть. Что ты посмотри, думал, кто не знает, будет жить, кто узнает, спину ночь. Неужели так и надо, так и будем жить? Бесполезно, как любить и не делать боль. Безнадежно, как пытаться не делать зла. Вспоминая постепенно себя во сне. Пробуждая в восхвале на яд смерть. Много места тебе помял. Смерть, много места тебе дужи. Это место встречи нет, кто пробил босиком по алмазной жи. Это место встречи нет, кто пробил босиком по алмазной жи. Это родина смерть, смерть. Это родина смерть. Смерть, это родина смерть. На то особый режим, на то особый резон. We'll be right back. Следующий день. все спят, и тебе пора спать. Завтра в 8 утра начнется игра. Завтра солнце встанет в 8 утра. Крепкий утренний чай, крепкий утренний лед, два из правил игры. А нарушишь — пропал. Завтра утром ты будешь жалеть, что не спал. Но сейчас деревья стучат цветками в стекла. Ты можешь лечь и уснуть, и убить эту ночь. Деревья, как змеи, царапают темные стекла. Пока еще не поздно лечь и уснуть в эту ночь. Пока еще не поздно. so much, miss my wife. It's lonely out in space. On such a timeless flight. And I think it's gonna be a long, long time to push down, bring me right again to find not the man that think I am at home. Oh no, no, no, I'm a lucky man. Such a time.